Я сделал еще один глоток и снова сосредоточился на существе, перебравшемся из плоского мира в мир 3D. Между кустом и камнем показалось рыло, словно из вороненой стали. Над ним сверкнули бледные глаза. Из темного жерла на землю, дымясь, стекала синяя слюна. Существо было либо очень маленьким, либо прижималось к земле. Я никак не мог понять, изучает оно всех нас или исключительно меня. Наклонившись, я ухватил Шалтая за пояс, а может, галстук, за мгновение до того, как он едва не завалился на бок. «Извини, ты не мог бы мне подсказать, что это за существо?» Я указал на проявившееся многоногое, длиннохвостое, волнистое и быстрое чудовище с темной чешуей. Задрав хвост, оно понеслось в нашу сторону, царапая пол красными когтями. Мутные глаза Шалтея безуспешно пытались перехватить мой взгляд. «Я нахожусь здесь не для того, сэр», — начал он, — «чтобы избавлять вас от зоологического неве...» «О, боже! Это...» Существо стремительно приближалось. Интересно, как много времени ему потребуется, чтобы добраться сюда, учитывая мой недавний эксперимент? А может, пора завязывать с размышлениями и убираться отсюда по-добру, по-здорову? Сегменты тела вихляли из стороны в сторону, тварь шипела, как пароварка, дымящаяся слюна отмечала путь от намалеванной на стене картины. Мне показалось, что зверь побежал еще быстрее. Я непроизвольно выбросил вперед левую руку и выпалил заготовленный набор слов. Чудовище пересекло пространство, которое ранее не далось мне, рыча перевернуло стол и подобрало лапы, словно готовясь к прыжку. «Брандашмык!» — крикнул кто-то. «Злопасный брандашмык!» — поправил Шалтай. Когда я произнес последнее слово и исполнил заключительный жест, перед моим внутренним взором проплыл образ Логруса. Выпустившее когти чудовище неожиданно втянуло их обратно, схватилось за верхнюю левую часть груди, закатило глаза и спустило тихий вздох, тяжело выдохнуло и рухнуло на пол, задрав многочисленные ноги. Над ним тут же появилась улыбка кота. Рот двигался. «Мертвый злопасный брандашмык», — объявил он. Улыбка двинулась в мою сторону. Кот мерцал вокруг нее, как напоминание. «Заклятие сердечного приступа, не так ли?» — поинтересовался он. «Наверное», — пробормотал я. Рефлекс сработал. «Да, теперь вспомнил. Это заклинание еще висит в воздухе». «Говорил же», — проворчал кот, — «что на вечеринке присутствуют маги». Образ Логруса, который появился в момент действия заклинания, зажег тусклую лампочку, осветившую затхлый чердак моего сознания. Колдовство. Конечно. Я, Мерлин, сын Корвина, отношусь к разновидности волшебников, которые редко встречаются в краях, где мне довелось жить в последние годы. Лукас Рейнар, также известный как принц Кашфы Ринальда, тоже волшебник, хотя и совсем другого стиля. Кот же, похоже, поднаторевший в подобных делах, сообразил, что все происходящее является результатом мощного заклинания. Это один из немногих случаев, где мои чувствительность и подготовка не в состоянии уведомить меня о природе грозящих неприятностей. Подобное происходит в силу того, что мои способности также попадают под действие волшебства. Я словно разучился различать цвета. Не прибегая к внешней помощи, я не мог точно провести анализ ситуации. Пока я размышлял над свалившимися на меня проблемами, к парадному входу подъехала вся королевская конница и вся королевская рать. Преодолев вихляющие створки дверей, ратники набросили аркан на тело брандашмыга, конница начала выволакивать его из бара. Шалтай сполз со стула и пропал в туалете. Вернувшись, он обнаружил, что не в состоянии забраться на прежнее место, и крикнул рыцарям, чтобы его подсадили. Но те протаскивали брандашмыга между столов и на крик никак не отреагировали. Подошел улыбающийся Люк. «Значит, это был брандашмыг. Всегда хотел посмотреть, как они выглядят. Теперь бы заманить сюда Бармаглота». «Тссс!» — остановил его кот. «Он где-то на фреске и наверняка сейчас слушает. Не стоит его тревожить. Не то придет да не волчок и укусит за задок. Помните? Цепких лап его, хищно-кусачих клыков. Зачем искать неприят?» Кот метнул взгляд на стену и несколько раз быстро исчез и появился. Не обратив на это внимания, Люк заметил. «Я как раз думал об иллюстрациях Тэниэла». Кот материализовался у дальней стойки бара, приложился к бокалу болванчика и произнес: «Я слышал бормотание, пылающие глаза сдвинулись влево». Я взглянул на фреску, увидел пылающие глаза и уловил характерный звук. «Это может быть что угодно», — заметил Люк. Кот зашел за стойку бара и взобрался на полку, где мерцало в тени странное оружие. Отцепил его и толкнул через всю стойку. Оружие остановилось напротив Люка. «Стрижающий меч лучше держать при себе. Вот все, что я могу сказать». Люк рассмеялся, а я зачарованно смотрел на предмет, сделанный, как мне показалось, из крыльев мотыльков и скрученного лунного света. Потом вновь донеслось бормотание. «Только не стой, как вкопанный!» — бросил кот, осушил бокал Шалтая и снова исчез. Все еще посмеиваясь, Люк протянул свою кружку за новой порцией. Я стоял, как вкопанный. Заклинание, при помощи которого я разделался с брандашмыгом, определенным образом повлияло на мое мышление. На короткий миг мне показалось, что картина проясняется. Может, причина в том, что я посмотрел на образ Логруса? И я вызвал его снова. Символ застыл передо мной. Мне показалось, что мои мозги начал продувать холодный ветер. Плавающие осколки памяти сбивались в кучу, собирались в единое целое и скреплялись пониманием. «Конечно». Бормотание стало громче. Я увидел скользящую между деревьев тень Бармаглота. Глаза его сверкали, как посадочные огни, все тело щетинилось острыми приспособлениями для кусания и царапания. Это не имело никакого значения. Ибо я понял, что происходит, кто является всему причиной и почему. Я согнулся и наклонился вперед, так что костяшки пальцев царапнули по правому сапогу. «Люк», — сказал я, — «у нас проблема». Он отвернулся от бара и посмотрел на меня. «Что случилось?» Те, в чьих жилах течет кровь Амбара, обладают чудовищной силой. Мы также умеем хорошо держать удар. В нашем кругу такие вещи друг друга уравновешивают. Следовательно, подобные проблемы надо решать исключительно точно или не решать вообще. Я нанес Люку удар кулаком от самого пола, угодил ему в челюсть, отчего он подлетел вверх, раскинул руки, перевернул столик и доехал до самого конца стойки бара, остановившись у ног джентльмена викторианского вида, который уронил кисть и поспешно отошел в сторону. Я схватил кружку и вылил ее содержимое на правый кулак, который ныл так, словно я молотил им по скале. В то же мгновение свет потускнел, и наступило полное молчание. Тогда я с треском поставил кружку на стойку бара. Все заведение выбрало именно этот момент, чтобы содрогнуться, словно от землетрясения. Бутылки полетели с полок, лампа закачалась, бормотание стало тише. Я взглянул налево и увидел, как причудливая тень Бармаглота скрылась в густом лесу. Но это не все. Нарисованная часть перспективы расширилась в сторону нормального пространства и продолжала двигаться в этом направлении, замораживая целый угол в плоской неподвижности. По шелесту крыльев я определил, что Бармаглот уходит влево, пытаясь отойти от двухмерного пространства. Тру-ля-ля, тра-ля-ля, Дадо и лягушонок принялись укладывать свои инструменты. Я кинулся к распростертому на полу телу Люка. Гусеница разбирала кальян. Я увидел, что ее гриб наклонился под странным углом. Белый кролик ускакал к дырке в заднике, и было слышно, как Шалтай бормочет ругательство, раскачиваясь на высоком стуле, на который ему, наконец, удалось взобраться. Оказавшись рядом с джентльменом с палитрой, я приветливо ему улыбнулся. «Простите, что побеспокоил, но поверьте мне, это к лучшему». Я поднял бесчувственное тело Люка и перебросил его через плечо. Мимо пролетела целая стая игральных карт. Я поспешно удалился с их пути. «Боже! Вот кто спугнул Бармаглота!» — воскликнул художник, глядя мимо меня. «Кто спугнул?» — спросил я, неуверенный до конца в том, что мне хочется услышать ответ. «Вот», — сказал он, показывая на входу в бар. Я попятился. Для того, чтобы убедиться в правильности решения Бармаглота, мне хватило одного взгляда. В бар вошел огненный ангел красно-коричневого цвета ростом в 12 футов. Крылья походили на расписанные витражи, а сам он напоминал о смерти и о богомоле со остроконечным воротником и лапками с торчащими во все мыслимые стороны шипами. Один шип зацепился за вращающуюся дверь и сорвал ее с петель. Это был зверь хаоса, редкий, опасный и очень умный. Я уже много лет не видел такого и сейчас не имел ни малейшего желания им любоваться. Тем более у меня не было сомнений, что причиной его появления был я. Я даже сгоряча пожалел, что потратил вызывающее сердечный приступ заклинания на обыкновенного брандашмыга, но вовремя вспомнил, что у огненных ангелов три сердца. Огненный ангел заметил меня, издал короткий охотничий клич и двинулся вперед. «Жаль, что не удается с вами поговорить», — сказал я художнику. «Мне очень нравится ваша работа. К сожалению, я понимаю». «До свидания. Удачи!» Я нырнул в кроличью нору и побежал, пригибаясь из-за низкого потолка. Люк весьма осложнял мое продвижение, особенно на поворотах. Сзади донесся скребущий звук, охотничий клич повторился. Утешало то, что огненному ангелу приходилось существенно расширять проход, чтобы пробираться по туннелю. К сожалению, делал он это играючи. Эти существа обладают неправдоподобной силой и практически неуязвимы. Неожиданно пол провалился под моими ногами, и я полетел вниз. Я вытянул свободную руку, стараясь за что-нибудь ухватиться, но ухватиться было не за что. Ну и хорошо. Я надеялся и наполовину ожидал, что так и будет. Люк слабо застонал, но не пошевелился. Мы падали. Падали, как сказал один человек. Это был колодец, и либо он был очень глубок, либо мы падали очень медленно. Вокруг царила полутьма, и я не мог разглядеть стен. В голове прояснилось, и я понял, что так будет продолжаться до тех пор, пока я буду контролировать самую важную переменную — Люка. Сверху опять донесся охотничий клич. Сразу же над ним раздалось странное клокотание. На моем запястье вновь запульсировала фракир, не сообщая, впрочем, ничего нового. Пришлось ее заглушить. еще яснее. Я начал припоминать, как напал на страж четырех миров и освободил Ясру, мать Люка. Атака оборотня. Мой странный визит к Винти Бейли, которая оказалась не тем, кем выглядела. Обед в мертвом тупике. Хранитель по имени Скров, Сан-Франциско, хрустальная пещера. Отчетливее и отчетливее. Огненный ангел трубил все громче и громче. Очевидно, он пробился через туннель и теперь тоже летит вниз. К несчастью, у него были крылья, в то время как мне оставалось лишь падать. Я взглянул вверх, очертания ангела не разобрать. Казалось, что вверху темнее, чем внизу. Я очень надеялся, что это свет в конце туннеля, поскольку другого выхода я не видел. Было слишком темно, чтобы разглядеть козырь или подходящую стену для перемещения в тени. А вдруг я почувствовал, что мы уже не летим, а плывем. Упавшая скорость обещала безболезненное приземление. Впрочем, даже если внизу окажется, что это не так, есть способ поправить дело. У меня с собой еще осталось заклинание как раз схожего назначения. Однако все эти предположения гроша ломаного не стоят, если нас сожрут еще по пути вниз. Вполне реальная перспектива, если, конечно, наш преследователь не успел где-то насытиться, в каковом случае он бы просто разорвал нас на части. Следовательно, нам может потребоваться не тормоз, а ускорение, и тогда нас попросту размажет при приземлении. Решение, решение. Люк слабо заворочился на моем плече, лишь бы не вздумал приходить в себя. Сейчас некогда усыплять его при помощи заклинания, а врезать ему хорошенько в таких условиях я тоже не мог. Оставалось еще Фракир, но на грани пробуждения удавка на горле скорее заставит его очнуться, чем утихомирит. А Люк мне требовался живым и здоровым. Он знал слишком много вещей, которые мне были необходимы. Стало чуть светлее, мы влетели в более освещенный участок, и я разглядел на стенах шахты надписи на неизвестном языке. Кажется, что-то похожее было в рассказе Ямайки Кинкейд, но никаких идей насчет того, как отсюда выбраться, мне это не подбросило. Как только мы миновали освещенный участок, далеко внизу забрежил уже настоящий свет. Почти одновременно раздался клич, на этот раз совсем близко. Я взглянул вверх и увидел пролетающего сквозь сияние огненного ангела. Следом за ним неслась клокочущая тень. Бармаглот тоже летел вниз, причем демонстрировал лучшую среди всех нас скорость. Меня чрезвычайно волновали его намерения. Круг света расширился, Люк снова завозился у меня на плече. Цель Бармаглота, как бы то ни было, скоро прояснилась. Догнав огненного ангела, он бросился в атаку. Хлопанье крыльев, вои, клокотание эхом разнеслись по колодцу. Со всех сторон доносилось шипение, хруст и рычание. Звери набросились друг на друга с невиданной яростью. На фоне струящегося снизу бледного света, сияющие, как заходящие светило, глаза и похожие на штыки когти напоминали какую-то адскую мандалу. Схватка существенно замедлила их движение. Я решил не рисковать и не прибегать к неуместному заклинанию и лишним маневрам при выходе из туннеля. «Ах!» — заметил Люк и завозился в моих объятиях. «Согласен», — ответил я. «Только лежи спокойно, ладно? Мы сейчас грохнемся». «И сгорим», — спокойно добавил он, посмотрев на сцепившихся над нашими головами чудищ. Потом Люк опустил голову и сообразил, что мы тоже падаем. «Клёвый приход». «Поганый», — проворчал я и вдруг осознал, что лучше и не выразишься. Проход стал шире, скорость упала. Если бы я применил заклинание, которое назвал «пощечина гиганта», мы, скорее всего, зависли бы на месте, а, может быть, и полетели назад. Нет уж. Лучше получить несколько синяков, чем стоять на пути у того зверя, что позади нас. Вот уж действительно поганый приход. Пока мы под немыслимым углом вылетали из колодца и кувыркались в грязи, я вспоминал слова Рэндома. Люк и я по инерции докатились до самого входа в пещеру. Вправо и влево от него тянулись туннели. Я успел разглядеть, что за входом лежит яркая сочная долина. Люк неподвижно распластался рядом со мной. Я немедленно поднялся, ухватил его под мышки и потащил в сторону от темной дыры, из которой мы только что вывалились. Звуки монструозного конфликта были совсем рядом. Хорошо, что Люк снова потерял сознание. И для обычного-то жителя Амбара его состояние не подарок, насколько я могу судить. Но с его колдовскими способностями может выпасть такая дикая карта, на которую непонятно, чем отвечать. Я совсем не был уверен, что хочу иметь с этим дело. Я оттащил Люка к правому туннелю, потому что он был поменьше, а значит, теоретически более удобный для обороны. Едва мы успели забраться в укрытие, как из дыры вылетели раздирающие друг друга чудовища. А нас они, похоже, напрочь забыли, и я забрался поглубже. Судя по всему, догадка Рэндома оказалась правильной. В конце концов, он был музыкантом и немало пошатался по разным теням. Кроме того, ничего другого мне просто не приходило в голову. Я вызвал знак Логруса. Когда он обретет форму, я смогу облечь в него свои руки и ввязаться в драку. Звери, однако, не обращали на меня ни малейшего внимания, мне совсем не хотелось отвлекать их от дела. Опять же, этих деятелей бейсбольной битой не проймешь. Ладно, есть и другие дела, мой заказ наверняка прибудет не сразу. Поэтому я потянулся Логрусом вдаль. Это заняло целую вечность. Надо было преодолеть огромную часть тени, прежде чем я нашел то, что искал. Потом мне пришлось полностью повторить эту процедуру. И еще раз. Мне требовались несколько вещичек, и ни одна не оказалась поблизости. Между тем битва не ослабевала. Когти дерущихся высекали искры из стен пещеры. Нанеся друг другу многочисленные раны, монстры покрылись темной коркой. Люк пришел в себя и завороженно наблюдал за красочной схваткой. Как долго она будет занимать его внимание, я не знал. Меня радовало уже то, что он не отвлекается на другие мысли. Я, кстати, болел за Бармаглота. Это был просто омерзительный зверь, который совершенно необязательно нацелился именно на меня, когда его отвлекло появление моей экзотической немезиды. А вот огненный ангел — совсем другая история. Он не мог самостоятельно забрести так далеко от хаоса. Его сюда направили. Поймать такое существо дьявольски сложно, еще труднее его выдрессировать, а держать чрезвычайно опасно. Так что инвестировать в огненных ангелов — дело рискованное. Их главное предназначение — убийство, и на моей памяти никто не пользовался их услугами за пределами двора хаоса. У ангелов масса талантов, некоторые сверхъестественные, и их можно использовать в тени, как гончих. Сами по себе, насколько мне известно, они по теням не бродят, зато могут без труда выследить идущего по тени, а взяв след, ни за что с него не собьются. Оказавшись в этом сумасшедшем баре при помощи козыря, я и не подозревал, что они тоже способны перемещаться таким образом. Получается, я козырнулся в тот сумасшедший бар, и вряд ли отследить это под силу даже ангелу. Зато кто-то мог заметить меня, переместить тварь куда-нибудь неподалеку и предоставить ей завершить работу. Как бы там ни было, во всем угадывался почерк владений хаоса, что и объясняло мою симпатию к Бармаглоту. «Что происходит?» — неожиданно спросил Люк. Стены пещеры на мгновение потускнели, и я услышал странную мелодию. Сложно объяснить. Слушай, пора принимать лекарства. Я высыпал на ладонь горсть только что принесенных витаминов В12 и открыл вызванную бутылку с водой. «Какое лекарство?» — спросил Люк, когда я протянул ему витамины. «Доктор сказал, что это поможет тебе быстрее поправиться». «А, ну ладно». Он закинул в рот всю пригоршню и запил одним огромным глотком. «Теперь это». Я открыл пузырек с тирозином. Все таблетки были по 200 миллиграммов, и я не знал, сколько ему дать, и остановился на 3. Я также дал ему триптофана и немного фенилаланина. Он уставился на таблетки. Стены снова потускнели, музыка вернулась. Мимо нас проплыло облачко синего дыма. Неожиданно вернулся и бар. В нормальном, насколько вообще можно говорить о нормальном в этом месте, виде. Перевернутые столики поставили на место, Шалтай все еще раскачивался. Появилась и фреска. «Эй, а вот и наш клуб!» — воскликнул Люк. «Пора двигать назад. Похоже, вечеринка вот-вот начнется. Вначале выпей лекарство». «От чего оно?» «Ты подцепил какую-то гадость, оно приведет тебя в чувство». «У меня ничего не болит. Я прекрасно себя чувствую». «Пей». «Хорошо, хорошо». Он закинул в рот еще одну пригоршню. Бармаглот и огненный ангел начали тускнеть. Мой отчаянный жест у стойки бара встретил некоторое сопротивление, хотя картинка до конца не затвердела. Неожиданно я увидел кота, чьи игры с материальностью сделали его на какое-то время самым реальным существом в округе. «Вы приходите или уходите?» — спросил он. Люк начал подниматься. Свет стал ярче. «Эй, Люк, посмотри-ка!» «Куда?» — спросил он, повернув голову. Я ударил его еще раз. Едва он рухнул, бар начал тускнеть. Снова проступили стены пещеры. Я услышал, как кот произнес: «Значит, уходите». Звуки обрели прежнюю силу, только на этот раз все заглушал похожий на волынку визг. Это верещал прижатый к земле бармаглот, которого нещадно полосовал когтями огненный ангел. Тогда я решил прибегнуть к заклинанию 4 июля, которое осталось у меня после штурма цитадели. Я встал перед люком, чтобы закрыть ему обзор, вскинул руки, зажмурился и произнес нужные слова. Даже с закрытыми глазами я увидел ослепительную вспышку света. Люк воскликнул: «Эй!» Но прочие звуки резко оборвались. Когда я посмотрел еще раз, оба зверя лежали словно оглушенные в дальнем конце пещеры. Я схватил Люка за руку и взвалил его на плечо, как делают пожарные. Затем двинулся к выходу из пещеры, только один раз поскользнувшись в крови чудовища. Монстры зашевелились прежде, чем я успел выбраться, но движения их были скорее рефлекторны, чем осмысленны. У самого выхода я замер, потрясенный видом лежащего передо мной цветущего сада. Цветы достигали в высоту моего роста, ветерок доносил до меня их благоухание. Спустя несколько секунд я услышал за спиной более определенные движения. Бармаглот пытался встать на ноги. Огненный ангел по-прежнему лежал, пыхтя, словно затухающая топка паровоза. Бармаглот попятился, взмахнул крыльями и вылетел в черный провал в скале. «Неплохое решение», — подумал я и поспешил в сад. Здесь запах был еще сильнее. Цветы почти все распустились, вокруг раскинулся фантастический яркий ковер. Спустя некоторое время я заметил, что задыхаюсь, но все равно продолжал бежать. Люк весил немало, но я хотел как можно дальше уйти от пещеры. Учитывая, как быстро мог перемещаться наш преследователь, я сомневался, что у меня хватит времени на возню с козырем. Постепенно меня начала охватывать странная слабость. Собственные руки и ноги вдруг показались мне страшно далекими. До меня тут же дошло, что цветочный аромат обладает наркотическим свойством. Только этого мне не хватало. Словить кайф от травки, пытаясь избавить от ее воздействия Люка. Тем не менее, я сумел разглядеть впереди слабый просвет. Если повезет, нам удастся немного перевести дух, прежде чем я вновь обрету ясность мышления и соображу, что делать дальше. Пока что никаких признаков погони видно не было. Неожиданно я почувствовал, что меня качает из стороны в сторону. Равновесие нарушилось. Навалился страх перед падением, напоминающий акрофобию. Я понял, что если упаду, то вряд ли смогу подняться, ибо меня хватит наркотический сон. В таком состоянии я и достанусь посланцу хаоса. Цветы над головой смешались в длинные пестрые ленты, текущие ярким потоком. Я старался контролировать дыхание и вдыхать как можно меньше ароматов. Это было трудно, поскольку я уже успел ими надышаться. Обессиленный, я свалился рядом с Люком. Он не приходил в себя, на лице его застыло блаженное выражение. Налетел ветерок с противоположной стороны, оттуда, где росли совсем не цветочного вида остроконечные растения. Дурманящий аромат гигантского цветочного поля пропал. Спустя некоторое время в голове у меня начало проясняться, и я сообразил, что ветер относит наш запах в направлении пещеры. Я не знал, сумеет ли огненный ангел выделить его в тяжелом цветочном духе, но при одной мысли о такой возможности мне стало не по себе. Много лет назад, будучи студентом, я попробовал ЛСД. Мне стало так страшно, что я на всю жизнь зарекся принимать галлюциногены. Это был не просто поганый приход. Он повлиял на мою власть над тенью. Это, конечно, трюизм, что жители Амбара могут попасть в любое место, какое только в силах вообразить, ибо в какой-нибудь тени оно да найдется. Подключая сознание к движению, мы можем настроиться на нужную нам тень. К несчастью, я потерял контроль над своим воображением. К несчастью также, меня занесло именно в воображаемые места. Меня могли запросто уничтожить, ибо я забрел в обретшие реальность джунгли собственного подсознания и провел немало времени в местах, где обреталось зло. Потом я, конечно, очухался, хныкая, дополз до порога Джулии, и еще несколько дней представлял собой полную психическую развалину. Позже рассказал об этом Рэндому и узнал, что и ему пришлось пережить подобное. Вначале он рассматривал это в качестве секретного оружия против остальных членов семьи, но впоследствии, когда отношения улучшились, он решил поделиться с ними информацией в интересах общей безопасности. К своему удивлению, Рэндом выяснил, что Бенедикт, Джерард, Фиона и Блейз тоже прошли через подобное, хотя и пользовались другими галлюциногенами. Как ни странно, только Фиона рассматривала возможность использовать наркотики в качестве внутрисемейного оружия. Впрочем, и она отбросила эту затею, уж больно непредсказуемый эффект. Но все это было давно, на Рэндома навалились другие дела. Он просто забыл, что я-то в этих делах новичок, и меня тоже не мешало бы предупредить. Люк рассказывал, что затеянная им высадка десанта с дельтапланов у Стража Четырех Миров провалилась. Будучи там, я своими глазами видел разбросанные в разных местах обломки летательных аппаратов. Логично было бы предположить, что Люка взяли в плен, а значит, своим состоянием он обязан колдуну по имени Маска. Похоже, ему добавили в тюремную еду наркотика и отпустили побродить среди красивых огоньков. К счастью для Люка, его подсознание, в отличие от моего, выдавало лишь вариации на тему светлых страниц Льюиса Кэрролла. Может быть, его сердце чище моего? Дело, между тем, представлялось весьма странным, с какой стороны ни посмотреть. Маска мог уничтожить Люка, оставить в тюрьме или пополнить им свою коллекцию статуй. Вместо этого он отправил пленника на прогулку, которая, какой бы ни была рискованной, вскоре завершилась бы, и изрядно помятый Люк остался бы на свободе. Не месть, а попросту шлепок по руке. Причем так поступили с человеком, предпринявшим налет на страж и, безусловно, намеренным повторить подобную атаку в будущем. Неужели Маска настолько уверен в себе? Или он не считал Люка серьезной угрозой? И еще. Наша способность перемещаться по теням, равно как и колдовские способности, происходили из сходных корней, образа и логруса. Выходило, что, потревожив один, мы тревожили и другой. Теперь становилось понятным, как Люку удалось вызвать меня к себе словно по козырю, хотя никакого козыря в тот момент у него не было. Наркотики настолько усилили его способность к визуализации, что в моем изображении на карте не возникло необходимости. А его необычные магические способности объясняли всю предварительную суматоху, все странные, противоречащие реальности ощущения, которые я испытал, прежде чем он установил со мной настоящий контакт. Выходит, наркотики делают нас особо опасными. Об этом не следует забывать. Я надеялся, что Люк не будет злиться на меня за то, что я его ударил, и мне удастся кое-что ему объяснить. С другой стороны, транквилизатор должен умиротворить его на то время, пока прочие лекарства выводят из организма яды. Я потер затекшие мышцы на левой ноге и встал. Подхватил Люка под руки, оттащил его еще на 20 шагов в глубину поляны. Затем вздохнул и вернулся на прежнее место. Спасаться не было смысла. Рыкающий клич стал громче, цветы закачались, и над ними показалась темная форма. Я понял, что Бармаглот убежал, а огненный ангел вернулся к прежним обязанностям. Схватка становилась неизбежной, а раз так, для этого дела